Парадокс Троцкого. Русские радикалы были настойчивы. Первый съезд РСДРП, прошедший в Минске в марте 1898 года, был, пожалуй, символическим. Хотя создание Российской социал-демократической рабочей партии было провозглашено, ее партии не было. Вскоре после съезда члены ЦК были арестованы, и организационного оформления марксистских групп и кружков в партию не произошло. В аналах истории остался лишь яркий документ съезда – манифест РСДРП, написанный Петром Струве. После подготовительной работы, проведенной Лениным и редколлегией «Искры», в июле-августе 1903 года наконец состоялся второй съезд РСДРП. Делегаты собрались вначале в Брюсселе, но царская охранка протянула и туда свои щупальца, и съезд перебрался в Лондон. На форуме российских социал-демократов присутствовали 43 делегата, которые представляли 26 марксистских организаций. Троцкий имел мандат от Сибирской социал-демократической организации. Среди членов русской революционной колонии за ним уже закрепилась слава как о подпольщике, прошедшем, несмотря на молодость, тюрьмы и ссылки. Приехав из Женевы в Брюссель вместе с младшим братом Ленина, врачом Д. И. Ульяновым, Троцкий сразу же с головой ушел в работу съезда. Доклады, споры, обсуждение резолюций, выступления. Съезд проходил в помещении склада так называемого Народного дома. В порядке дня стояло два десятка вопросов. Конституирование съезда, место бунда в РСДРП, программа партии, национальный вопрос, демонстрации, восстания, террор, отношение к эсерам, выборы Центрального комитета, Центрального органа и Совета партии и другие. Так уж случилось, что в широком спектре вопросов, вынесенных на обсуждение, ключевое место заняли 2-3 проблемы, имевшие впоследствии отголоски в будущем. Вначале ничто не предвещало бури. Но уже вопрос о бунде едва не расколол съезд. Еврейская организация социал-демократов потребовала для себя особого, если не исключительного положения. Не только равных прав, что и было предусмотрено, но и культурной автономии. И от решения вопроса в большой мере зависело, какое начало возьмет верх – национальное или интернациональное. К чести делегатов съезда, интернациональную позицию в этом вопросе заняли сами евреи-искровцы. Мартов и Троцкий, которые через несколько дней решительно разойдутся с Лениным, в этом вопросе помогли отстоять позицию «Искры». Троцкий с присущим ему жаром и страстью показывал национальную ограниченность, узость бундовской концепции, которая в принципе не позволит создать единую сильную партию в многонациональной стране. Троцкий так пылко защищал интернациональные позиции в вопросе о месте бунда в РСДРП, что его даже назвали «дубинкой Ленина». Троцкий нанизывал один аргумент на другой, доказывая, что если бунт займет особое положение в партии, то и другие фракции потребуют того же. А создание специфических условий национальным отрядам просто похоронит саму идею всероссийской организации. Троцкий, как восходящая звезда на социал-демократическом небосклоне, расценил требования бунда как сепаратизм, который сначала утвердит себя в партии, а затем замахнется и на государственность. Ленинская линия победила, и съезд в своей резолюции записал: решительно отклоняя, как безусловно недопустимую в принципе всякую возможность федеративных отношений между РСДРП и бундом, как ее составной частью, съезд устанавливает, что бунд занимает в единой РСДРП положение автономной составной части. Однако Всеобщий еврейский рабочий союз не пожелал входить в партию на таких условиях. Взрыв произошел, казалось, неожиданно. Делегаты съезда приступили к обсуждению устава партии. Сыр-бор разгорелся из-за первого параграфа устава. На первый взгляд формулировки, предложенные Лениным и Мартовым, почти идентичны, за исключением вроде бы небольшого нюанса. В ленинском предложении член партии должен поддерживать партию не только материальными средствами, но и личным участием. У Мартова поддержка личным содействием. Терминологический спор выявил два разных подхода к членству в новой партии. Ленинский, как известно, выражал стремление создать жестко централизованную организацию, в которую могут входить люди, отвечающие вполне определенным требованиям, а главное – непосредственно принимающие участие в революционной деятельности. Мартов же хотел распахнуть двери партии демократически широко, создать ассоциацию сочувствующих лиц. Мартов и его сторонники набросились с критикой на Ленина, используя вопрос о членстве как предлог для выяснения всех накопившихся спорных вопросов в социал-демократическом движении. Особенно громко звучали голоса обиженных. Дело в том, что Ленин предложил сократить число редакторов «Искры» до трех, оставив в их числе, кроме себя, Плеханова и Мартова. Это имело определенное основание. В 45 изданных номерах «Искры», скоро ее стали называть «старой», Мартов написал 39 статей, Ленин – 32, Плеханов – 24, а менее активная часть редколлегии значительно меньше. Потресов – 8, Засулич – 6, Аксельрод – 4. Ленин просто хотел оставить в редколлегии газеты наиболее деятельных членов, так как трое выпавших из состава писали мало, а главное, как, видимо, полагал Ленин, слабо. Поэтому, когда встал вопрос о первом параграфе устава партии, неожиданно резко запротестовал Троцкий. Он не мог понять и простить, что из «Искры» убирают глубоко уважаемых им людей, хотя в своих выступлениях Ленин высказал в их адрес самые теплые слова. Мартов и Троцкий стали обвинять Ленина в узурпации власти и грубости. Два вчерашних союзника и товарища, Ленин и Мартов, с большой энергией стали обличать друг друга, выискивая скрытый смысл в противостоящих формулировках. У каждого были сторонники. Два слова «участие» и «содействие» при попытке создания из них амальгамы сплава как бы взорвались, расколов съезд. В этой ситуации Плеханов, правда, ненадолго, пошел за Лениным, а Троцкий – за Мартовым. Троцкий позже так охарактеризовал эту ситуацию с расстановкой сил в когорте корифеев. На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно. Одновременно он потерял Мартова и навсегда. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина: «Из такого теста делаются Робеспьеры». Думаю, что это замечание было пророческим. Ленин был обескуражен позицией Троцкого. Он рассчитывал на его решительную поддержку, тем более что ранее, даже на этом съезде, молодой революционер однозначно высказывался за крепкую централизованную партию. И на заседаниях съезда, и вне их, Ленин вместе с братом неоднократно лояльно, доброжелательно обращался к Троцкому, пытаясь доказать ему недостаточную взвешенность и продуманность его позиций. Но в какой уже раз симпатии и антипатии, личные отношения и амбиции сыграли в политике решающую роль? Так было, и, вероятно, будет не раз. Мартов и Аксельрод оказались тогда ближе Троцкому, чем Ленин. Ленин, умевший критически относиться только к противнику и очень редко к самому себе, в письме к А.Н. Потресову вопрошал: «Я спрашиваю себя, из-за чего же в самом деле мы разойдемся так на всю жизнь врагами? Я перебираю все события и впечатления съезда. Я осознаю, что часто выступал и действовал в страшном раздражении, бешено. Я охотно готов признать перед кем угодно эту свою вину. Если следует назвать виной то, что, естественно, вызвано было атмосферой, реакцией, репликой, борьбой, etc. На заре большевизма Ленин еще мог самокритично относиться к себе. Троцкий тогда занимал, видимо, более правильные позиции, чем Ленин. Его поведение, писал Троцкий в 1929 году после депортации из СССР, казалось мне недопустимым, ужасным, возмутительным. Мой разрыв с Лениным произошел таким образом как бы на моральной и даже на личной почве. Но это была лишь видимость. По существу, почва расхождения имела политический характер, который лишь прорвался наружу в организационной области. Далее Троцкий делает вывод. Так или иначе, второй съезд вошел в мою жизнь большой вехой, хотя бы уже по одному тому, что развел меня с Лениным на ряд лет. Думаю, эти оценки честные. Но ни сам Троцкий, ни его многочисленные биографы не увидели всей парадоксальности поведения молодого революционера. Прежде чем попытаться ответить на вопрос, в чем суть этого парадокса Троцкого, остановлюсь на другом вопросе, который, как мне кажется, имеет большое значение для понимания как русской, советской философии истории, так и политического портрета человека, которому посвящена эта работа. Долгие годы ученые, раскрывая историческое значение Второго съезда РСДРП, касаясь перипетий борьбы относительно членства в партии, видели в этом прежде всего организационный вопрос. Какой должна быть партия? Крепостью или ассоциацией? Думаю, что дело не только в этом, а может быть и главным образом не в этом. Суть спора и конфликта, по моему мнению, лежит глубже, С момента распространения марксизма в России мыслители, общественные деятели, революционеры, то есть та небольшая прослойка интеллигенции, которая разделяла основную концепцию, воспринимала ее неоднозначно. Одна часть считала главным звеном в марксизме лишь его радикальные элементы, связанные со сломом старой государственной машины, установлением диктатуры пролетариата, ликвидацией эксплуататорских классов. Другая видела в марксизме прежде всего социал-демократические начала. Сноска 3. В первой программе партии эти начала выражены в народовластии, таинстве голосования, народных парламентах, неприкосновенности личности, свободе совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов, свободе передвижения, праве получать образование на родном языке и так далее. Примечание Дмитрия Волкогонова. Другая видела в марксизме прежде всего социал-демократические начала, которые могут обеспечиваться и утверждаться не только революционным, но и реформистским путем. Отсюда ссылки на марксизм как тех, кто хотел достичь высоких целей, считая допустимыми террор, насилие, экспроприации, так и других, кто намеревался вынудить капиталистов пойти на уступки путем соглашений и компромиссов. Поэтому можно с убежденностью сказать, что на втором съезде РСДРП раскол вновь созданной партии произошел не по организационному вопросу, это то, что лежало на поверхности, а по отношению к революционной методологии мышления и действия. Съезд оформил наличие двух параллельных стратегических тенденций – радикальной, революционной, бескомпромиссной, которую стали олицетворять большевики, и реформистской, эволюционной, парламентской, носителями которой в российском социал-демократическом движении были отныне меньшевики. Пожалуй, эта реальность отразила в более широком плане то, что есть в любом революционном движении – радикальное и умеренное крылья. В России противоборство этих двух тенденций приняло вначале драматический, а затем и трагический характер. Думаю, было бы идеально, если бы в общем революционном потоке существовали оба крыла, борясь друг с другом демократическими методами и доказывая социальной практикой преимущества своих подходов и программ. Представляется, что стремление к монизму тех и других в конечном счете оставило в проигрыше само революционное движение. Хотя в то время Ленин формально не ставил вопроса об однопартийном государстве, идеи реального плюрализма, к сожалению, и по сей день для многих остаются еретическими. Здесь мы сразу забываем, что любим именовать себя диалектиками, но диалектика, как известно, основной источник социального движения, видит в борьбе противоположностей. Отказ от революционного плюрализма стал истоком многих бед в грядущем, особенно после октября 1917 года. По-моему, Ленин и Мартов, борясь на съезде, уже тогда понимали, что дело далеко не в организационных вопросах. В незаконченном труде «Мировой большевизм», написанном Мартовым в 1919 году и вышедшем после его смерти, лидер меньшевиков, вскрывая истоки большевизма, проницательно писал: «Ленин с самого начала скептически относился к возможности демократического решения социально-политических проблем, уповая на экономический вандализм и военное насилие». Ну а в чем парадокс поведения Троцкого? Я полагаю, внимательный читатель уже понял. Троцкий, будучи по убеждениям, по натуре, по мировоззренческим установкам ярко выраженным радикалом, попросту говоря, леваком, неожиданно поддержал реформистов, умеренных. Это внешне действительно очень парадоксально. Троцкий, который станет певцом мировой перманентной социалистической революции и будет им всю свою жизнь, вдруг поддержал и решительно Мартова, о котором позже напишет такие убийственные строки. Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауэр, Реннер и сам Каутский, то есть реформисты, примечание Дмитрия Волкогонова, являются, однако, в сравнении с Мартовым неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о политической фальсификации марксизма. Парадокс этот только кажущийся. Троцкий при всем своем феерическом блеске ума, способности с интеллектуальным изяществом в афористичной форме излагать сложные идеи, тем не менее во многих вопросах тогда скользил еще по поверхности. Внешняя энциклопедичность весьма часто не подкреплялась глубиной анализа. Троцкий не видел, что, поддерживая Мартова и его сторонников, Он не просто голосовал за их формулировку, а выступал против самого себя. Позже Троцкий это поймет, но инерция борьбы еще долго будет цепко держать его в оппозиции Ленину. Свою историческую промашку любовник революции постарается вскоре исправить или смягчить своеобразным способом, заняв центристские позиции. Об этом он и сам позже откровенно скажет. «Организационно я не входил ни в одну из фракций. Я продолжал сотрудничать с Красиным, который был в то время большевиком-примиренцем. Это еще больше сблизило нас, ввиду тогдашней моей позиции. В то же время я поддерживал связь с местной группой меньшевиков, которая вела очень революционную линию». Но тогда остановиться в своем противодействии Ленину Троцкий уже не мог. Вступила в действие логика идейной борьбы. Вскоре после съезда Троцкий написал статью «Отчет сибирской делегации», где утверждал: «Съезд думал, что занят конструктивной работой, но работа была разрушительной. Кто мог ожидать, что съезд, созванный «Искрой», беспощадно растопчет редколлегию «Искры»? Какой политический провидец мог предсказать, что Мартов и Ленин выступят враждебными руководителями враждующих фракций? Все это оказалось ударом грома среди ясного неба. Этот человек, Ленин, со свойственной ему энергией и талантом, возьмет на себя роль дезорганизатора партии». Троцкий в своем отчете не без оснований стал обвинять Ленина в попытке термидора в партии, захвате в ней власти, стремлении действовать железным кулаком. Демократическое западничество в тот момент оказалось у Троцкого сильнее. Пожалуй, кульминацией критики Троцкого явилась его брошюра «Наши политические задачи», вышедшая в августе 1904 года в Женеве. Троцкий, как я уже говорил, посвятил свой труд дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду. Кстати, это посвящение предельно зло обыграл 23 октября 1927 года на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ Сталин, поставив Троцкого в положение глухой обороны. Троцкий в брошюре обвиняет Ленина во всех грехах, в отлучении революционных предшественников от социал-демократического движения, в недопустимом разгроме экономистов, узурпаторстве партийной власти. Он правительски предрекал, что предоставление особых полномочий Центральному комитету может открыть дорогу единоличному диктатору. Троцкий не остановился и перед тем, что назвал Ленина Максимилианом Лениным, намекая на Робеспьера. Примечание Дмитрия Волкогонова. Сухим статистиком, неряшливым адвокатом, демагогом, злобным человеком и так далее. При чтении брошюры складывается впечатление, что Троцкий отвергает Ленина. Не по частям, а целиком, причем делает это в грубой форме. «Утопив вопрос тактики в вопросе философском», пишет молодой революционер, «товарищ Ленин купил себе право отождествлять содержание партийной практики с содержанием партийной программы. Он не хочет ничего знать о том, что нам нужны не философские корни в глубине, какой дремучий вздор, а живые политические корни, живой контакт с массой. У Ленина, читаем дальше, борьба со шпионами заслоняет собою борьбу с абсолютизмом и другую, гораздо более великую борьбу за освобождение рабочего класса». Ни один революционер, называвший себя марксистом, пожалуй, никогда не нападал с такой яростью на Ленина. Самое поразительное, что наскакивал на признанного лидера Российской социал-демократической партии человек, которого Ленин заметил одним из первых и, по сути, сам вывел на широкую сцену политической деятельности. Троцкий атаковал Ленина, не заботясь об аргументах, у него их часто попросту не было, с чисто юношеским задором. Думаю, что в данном случае Троцкий не оценил в полной мере политические возможности Ленина. Возможно, он подумал, что диалектика борьбы окончательно и бесповоротно отбирает у Ленина первые роли в исторической драме, и крупно ошибся, причем не в первый и не в последний раз. Хотя Троцкий обладал неизмеримо большими прогностическими способностями, чем, допустим, Сталин и даже сам Ленин. За свой небольшевизм Троцкому пришлось в жизни много оправдываться. Даже в первые полтора десятилетия века ему старались об этом напомнить многие. Получив уже в последнем своем изгнании письмо от своих сторонников, в котором они писали, как один из его бывших сторонников Тольгеймер уличал его в антиленинизме, Троцкий отвечал им: «Троцкий не был большевиком до 1917 года. Верно, я до 1917 года стоял вне большевистской фракции. Я думаю, однако, что я и во время моих расхождений с большевиками стоял гораздо ближе к Ленину, чем Тольгеймер сейчас. Если я пришел к Ленину позже ряда других большевиков, то это не значит, что я понял Ленина хуже их. Франц Меринг пришел к марксизму гораздо позже, чем Каутский и Бернштейн, которые с молодых лет попали под прямое влияние Маркса и Энгельса. Это не помешало тому, что Франц Меринг остался революционным марксистом до смерти, а Бернштейн и Каутский доживают свою жизнь как жалкие оппортунисты. Совершенно верно, что Ленин в ряде важнейших вопросов был против меня. Но почему отсюда вытекает, что Тольгеймер прав против меня? Это мне не ясно. Таким образом, Троцкий, будучи сам якобинцем, обвинял Ленина в начале века в радикализме. Будучи сам центристом, обвинял Ленина в стремлении сконцентрировать партийную власть в центральных органах. Будучи сам сторонником Робеспьера, бросал обвинения Ленину как потенциальному диктатору. Этот парадокс Троцкого, повторюсь, связан с одной стороны с подменой идей людьми. Для него уход в тень Аксельрода и Засулич, например, казался чуть ли не трагедией, а Ленин, виновник этого смещения, представлялся узурпатором. С другой стороны, многие выводы этого периода у Троцкого не рациональны, а слишком интуитивны и эмоциональны. Яркое воображение пока не опиралось на глубокое интеллектуальное осмысление. В трудах Троцкого, как я уже упоминал, сохранилось немало ядовитых, недружественных, хотя по сути верных высказываний в адрес Ленина. И Троцкого очень злило, что чаще всего Ленин как бы не замечал саркастических филиппик Троцкого в свой адрес, не удостаивая его ответом. Лишь изредка по ходу полемики давал Троцкому убийственные характеристики. Его метания между большевиками и меньшевиками, непоследовательность, увлечение красивой фразой, позой получили известную ленинскую оценку в его письмах к И. Арманд. Вот так Троцкий. Всегда равен себе, виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым, пока можно. Я приводил выше ряд высказываний Троцкого по адресу Ленина в его ранних статьях и брошюрах. Менее известны его более поздние письма с оценками Ленина. Вот, например, что он писал члену Государственной Думы Н.С. Чхеидзе. «Дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении, все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения». 24 марта 1913 года. Л. Троцкий. Адрес. Л. Бранштейну. 19-я Родлергассе, 25.11, Вена. Пожалуй, это самая злая тирада Троцкого в адрес Ленина. Однако она наиболее верна. До 1917 года отношения их были натянутыми. Но стоило Троцкому во время бурных событий того года убедиться в немалой интеллектуальной мощи Ленина, подкрепленной его жестокими действиями в политической и социальной практике, он признал его первенство. До своих последних дней он всегда судил о Ленине как о подлинном вожде и преклонялся перед ним. Это из истории не выбросить, хотя раньше и пытались сделать. С октябрьских дней до ленинской кончины их сотрудничество было тесным, близким, конструктивным. Думаю, Троцкий был не только вторым человеком в русской революции, но и ближе всех к Ленину по радикальности намерений и решимости. Это были главные архитекторы большевистской системы. Как Троцкий записал 10 апреля 1935 года, вспоминая свои отношения с Владимиром Ильичем, «У нас бывали с Лениным острые столкновения, ибо в тех случаях, когда я расходился с ним по серьезному вопросу, я вел борьбу до конца. Такие случаи, естественно, врезывались в память всех, и о них много говорили и писали впоследствии эпигоны». Но стократно более многочисленны те случаи, когда мы с Лениным понимали друг друга с полуслова, причем наша солидарность обеспечивала прохождение вопроса в Политбюро без трений. Эту солидарность Ленин очень ценил. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Троцкий в своих ранних оценках Ленина был близок к истине. Да, Ленин был радикалом, иногда ярко выраженным. Оценки Троцкого, характеризующие Ленина как жесткого, нетерпимого, безапелляционного человека во многом верны. Нас приучили видеть все в Ленине только в превосходной степени, но ведь это далеко не так. Даже не касаясь политических вопросов, а обращаясь лишь к теории, мы видим нигилистическое отношение Ленина к буржуазной общественной мысли вообще. Чего стоят слова Ленина о том, что ни единому из этих профессоров в области философии и политэкономии нельзя верить ни в едином слове? Ограниченность этого зряшного отрицания Ленина подметили давно. Например, Н. Валентинов, один из известных русских социал-демократов, так писал об этой ленинской грани личности. «Теория Маркса, – провозглашал Ленин, – есть объективная истина, а все вне ее – скудоумие и шарлатанство». Не нужно доказывать, что такой вывод Ленина абсолютно не соответствует действительности. По сути, после второго съезда РСДРП, а особенно после революции 1905 года и до февраля 1917 года, Троцкий большую часть своей неуемной энергии тратил на фракционную борьбу. Он был человеком, умевшим своих друзей превращать во врагов. Но это обстоятельство нередко ставило его в положение, когда огонь по нему велся с обеих сторон. Как писал И. Дейчер, он часто рвался со своими политическими друзьями, не имея больших шансов прийти к согласию со своими противниками. Его политические шарахания нередко ставили в тупик и его друзей, которые после очередного зигзага становились большими друзьями. Достаточно вспомнить его отношения с Мартовым, Парвусом, Адлером, многими другими. Но это парадокс не только Троцкого, но и его времени.